Я повернулся. За окном висел гелиоптер. В корзинке, прицепленной у него под хвостом, сидел репортер видеотронии и с помощью видеопередатчика передавал то, что творилось в кабинете. Он помахал мне рукой и крикнул: «Спасибо, что повернулись! Прекрасно, прекрасно! А теперь улыбнитесь, улыбнитесь!» Его многократно усиленный голос я слышал отлично. Я скривил лицо, силясь улыбнуться, и осознавал, что на меня глядят миллионы видеозрителей, однако улыбки не получилось. Она превратилась в гримасу боли, так как в этот момент меня ударили в солнечное сплетение. «В окно его! В окно!» — истерически верещал кто-то. В эту минуту я заметил, что к окну приближается еще один гелиоптер, а под его фюзеляжем колышется веревочная лестница. Это было спасение. Не обращая внимания на удары, которыми меня осыпали, я начал протискиваться к окну. Репортер ободряюще улыбнулся и приник к визиру аппарата. Спустя секунду я был уже на подоконнике и с ужасом увидел, что репортер знаками показывает пилоту второго гелиоптера, чтобы тот не приближался к окну. «Лестницу! Лестницу!» — отчаянно вопил я, изо всех сил цепляясь за раму. Сзади на меня наседала толпа, впереди разверзлась пропасть. «Подождите минутку, подождите!» — успокаивал меня в мегафон репортер. «Мне нужно расстояние, чтобы охватить всю картину. Но они меня выкинут! Спасите! Потерпите! Только момент!» Гелиоптер с репортером медленно отошел подальше. Второй с лестницей придвинулся ближе. Я схватился за лестницу, уже падая, и кое-как вскарабкался к дверце кабины. Кто-то втащил меня внутрь. Несколько раз сверкнула фотовспышка. Это сидящие внутри репортеры запечатлели момент моего появления в кабине. «Вы, дам, специалист по теории сокращений, какое будущее ожидает укороченного человека? Это первый этап укорочения? Ваш прогноз? Ускорит ли это экспедиция к звездам?» Вопросы сыпались со всех сторон. Я ошарашенно вертел головой, а потом энергично кивнул. «Да, это укорочение», — неопределенно ответил я. «Скажите, укороченный человек чем-нибудь отличается от нас?» Небольшой чернявый репортер в очках немного заикался. «Абсолютно ничем. Просто он немного поменьше и начал обретать уверенность. А этот взрыв восторга, который мы наблюдали, был вызван улучшением самочувствия?» «Разумеется. Чем меньше организм, тем меньше потребности, отсюда и улучшение самочувствия». «И где они углядели восторг, хотел бы я знать?» Больше они ни о чем меня не спрашивали, так как мы опустились на гелиодром. Выходя из гелиоптера, я услышал отрывок сообщения. «Восторг укороченных людей не поддается описанию. Они радуются своему росту», — сказал нам проектировщик дам, специалист космолета по вопросам миниатюризации. Космолет совершил великое историческое открытие, достойное нашей эры, эры миниатюризации. В эпоху, когда каждый предмет, каждый автомат становится все меньше, человек также должен пересмотреть свое отношение к собственному росту. Будущее принадлежит миниатюризированным. Именно миниатюризированные люди полетят к звездам. Я шагал по плитам гелиодрома, и все расступались передо мной. Образовавшийся таким образом живой коридор вел к двери кабинета директора космолета. Я хотел как-то улизнуть, добраться до ближайшего гелиоптера и улететь домой, однако стоило мне свернуть с назначенного маршрута, как из толпы выбежал молодой человек, поддержал меня и отвел на середину прохода. Сверкнуло несколько вспышек, а на лицах стоявших поблизости людей отразилось беспокойство. «Ему нехорошо?» — послышалось в толпе. «Это от переутомления», — ответил кто-то приглушенным басом. Больше я не пытался сбежать. Кабинет директора был переполнен. «Дорогой коллега», — директор сделал шаг мне навстречу. Я восхищен вашим успехом. Это успех всей нашей организации». Последнюю фразу он произнес громко, чтобы ее слышали в кабинете все. «Но, господин директор...» «Нет, нет, коллега...»